Когда тело тетки, которую государь не так уж давно нежно любил, привезли в Санкт-Петербург, Петр не счел нужным пойти на ее похороны и даже не отменил бала, который давал, как обычно во дворце в день своих именин. Прошло несколько месяцев, и легочная болезнь сестры царя Натальи, вроде бы остановленная лекарями, вдруг резко обострилась. Как нарочно государь опять не оказалось на месте. Он снова был в пути, снова охотился, то тут, то там. Однако смирился с необходимостью вернуться в Санкт-Петербург, чтобы присутствовать при последних мгновениях жизни верной спутнице своего детства. Вот только сетования близких Натальи и Остермана на судьбу и восхваление добродетели великой княгини, о которой все говорили, что она была чистый ангел, выслушивал нетерпеливо. А стоило той умереть 3 декабря 1728 года, тут же заторопился в поместье Горинки, где Долгорукий ждал его, чтобы устроить незабываемую, как он обещал, охоту. На этот раз Петр не пригласил Елизавету отправиться с ним. Честно говоря, дело было не только в том, что он уже подустал от любезности и кокетства молодой женщины, но и в том, что ему попросту очень хотелось обновить круг участников развлечений. Желая оправдать частую смену объектов своей любознательности, он говорил себе, что для нормально устроенного мужчины игра в постоянно ищущие одно за другим открытие всегда привлекательнее, чем угрюмая и тоскливая верность. В Горинках император ожидал приятный сюрприз. Алексей, глава клана Долгоруких, всегда умело организовывавший охоту для своего гостя, на этот раз превзошел сам себя, приготовив такую новую дичь, на какую Петр не мог рассчитывать даже в сладких мечтах. Во владениях Долгорукого государя поджидали 3 княжеские дочери. Все необычайно свеженькие, раскованные и аппетитные, возможно, именно благодаря тому, что выглядели вызывающе девственными. Старшая Екатерина, близкие называли ее Катей, отличалась такой красотой, что просто перехватывало дыхание. Черные, как смоль, роскошные волосы, горящие темным огнем глаза, матовая кожа, розовеющая при малейшем волнении. Девушка была не только красива, но еще и обладала неукротимым темпераментом, который позволял ей с одинаковым азартом участвовать в травле оленя и в дружеской попойке после пира, в салонных играх, требующих ума и знаний, и в танцах до упаду, причем все это после многочасовых скачек верхом по полям и лесам. Все наблюдатели оказались согласны в общем предсказании. Иван Долгорукий, того и гляди, уступит место в сердце легкомысленного царя своей прелестной сестрице Кате. Но, как бы ни было, семья Долгоруких останется в выигрыше. И тут насторожился Санкт-Петербург. Соперники Долгоруковых сильно опасались, как бы внезапно вспыхнувшая страстишка царя, отзвуки которой долетели до столицы, не привела к свадьбе. А за свадьбой такой обязательно последовало бы полное подчинение царя его новообретенной семье. А отсюда столько же полное подчинение ей остальных членов Верховного Тайного Совета, обуздать которых Долгоруким хотелось очень давно. Петр, между тем, был настолько сильно покорен прелестной Катей, что, казалось, и дня без нее провести не мог. Едва приехав в столицу, тут же рванул назад, в Горинке. Да, впрочем, и прибыл он в город совсем ненадолго, лишь для того, чтобы пополнить свое охотничье снаряжение. И, купив 2 сотни гончих и 4 левреток, сразу же отправился к возлюбленной. Но едва он вернулся на место своих охотничьих подвигов, хозяевам угодий почудилось, будто царь не так уж уверен в том, что охота и прочие развлечения доставляют ему необычайное удовольствие. То Петр лениво со скучающим видом подсчитывал зайцев, лис и волков, убитых за день, а то в ответ на поздравления после особенно удачной охоты, во время которой он одолел 3 медведей, отвечал с саркастической улыбкой. Что такое 3 медведя? За мной сами бегают 4 зверя о 2 ногах. Собеседник сразу догадался, что это был обидный намек на князя Алексея Долгорукого и 3 его дочерей. Насмешка, публично брошенная в лицо самых на то время близких ему людей, позволила присутствовавшим предположить, что царь, чересчур легко воспламенившийся при виде красавицы Кати, больше не горит прежним огнем, а значит, вполне может вот-вот ее покинуть. Наблюдая издалека за то разгоравшимися, то угасавшими отношениями этой непредсказуемой парочки, вылавливая новости главным образом из болтовни придворных, Остерман, как опытный стратег, принялся готовить контрнаступление. Елизавета тогда уже оправилась после пережитого из-за смерти сестры Анны горя и была готова к новым приключениям. Разумеется, в первое время она часто вспоминала о несчастном младенце, крошечном племяннике, лишенном материнской ласки и растущем в чужих краях, будто иностранец, но с течением дней забыла о своих намерениях опекать его. Носились даже слухи о том, что, выйдя из приступа мистической экзальтации, она настолько быстро обрела вкус к жизни, что страстно увлеклась потомком знатного старинного рода, весьма привлекательным графом Семеном Нарышкиным. Этот любящий роскошь дворянин с изысканным вкусом был ее ровесником, а его усердие в походах по горам и долам, Семен повсюду следовал за нею, как собачка, свидетельствовало о том, что оба они одинаково заинтересованы в свиданиях наедине. И, отправившись в свои измайловские владения, Елизавета не преминула пригласить туда Нарышкина. Там их опьяняли простые и здоровые радости деревенской жизни. И действительно, что может быть приятнее, чем разыгрывать пастораль, имея несколько дворцов и будучи окруженными толпой прислужников? Каждый день они развлекались тем, что собирали орехи, цветы, грибы, по отношению к крепостным проявляли отеческую ласку и заботу, интересовались здоровьем скота на пастбищах и в хлевах. Между тем, пока Остерман, засылая в Измайлово своих шпионов, следил за тем, как развивается букалический роман между Семеном Нарышкиным и Елизаветой, долгорукие в Горенках тоже не дремали. Они, несмотря на некоторые доходившие до них тревожные вести, все еще упрямо лелеяли мечту о женитьбе царя на Кате. Правда, из осторожности признавали, что надо было не только выдать Катю Долгорукую замуж за Петра II, но одновременно и обвенчать тетку царя Елизавету Петровну с Иваном Долгоруким. Но вот последняя новость. Эта безумная Елизавета увлеклась Семеном Нарышкиным. Столь неожиданная прихоть царевны могла испортить все дело. Надо было срочно положить этому конец и обрести спокойствие. Поставив все на карту, глава клана пригрозил Елизавете, что запрет ее в монастырь, если она станет упорствовать в предпочтениях и не откажется от Семена Нарышкина в пользу Ивана Долгорукого. Только ведь в жилах молодой женщины текла кровь Петра Великого, и она с гордостью и презрением отказалась подчиниться. Тогда Долгорукие как с цепи сорвались. Бешенству их не было предела. Поскольку в их руках находились главные государственные службы, они подготовили распоряжение Верховного Тайного Совета, согласно которому Семен Нарышкин должен был немедленно отправиться за границу с некой миссией и оставаться там столько времени, сколько понадобится на то, чтобы Елизавета его забыла. Снова Елизавете помешали любить, и снова она плакала, возмущалась и обдумывала планы безжалостной мести. Однако довольно скоро ей пришлось признать свое бессилие в борьбе с махинациями Верховного Тайного Совета, тем более, что не приходилось даже рассчитывать на поддержку Петра в защите своих интересов. Уж слишком государь был занят собственными любовными осложнениями, чтобы заниматься теткиными. По слухам, дошедшим до Елизаветы, царь чуть было не порвал с Катей Долгоруковой, узнав, что она бегала на тайное свидание с другим воздыхателем, неким графом Милезимо, атташе германского посольства в России. Испуганный последствиями, которые мог иметь такой разрыв, торопясь помешать императору ускользнуть в связи с открывшимися ему обстоятельствами, Долгорукие озаботились тем, чтобы организовать для примирения Кати и Петра тайное свидание в охотничьем домике. Но стоило им после примирения приступить к первым ласкам, как на пороге возник отец девушки и, заявив, что поруга на его честь, потребовал официального удовлетворения. Самое странное во всем этом деле то, что такая грубая ловушка сработала для долгоруких удачно. И вряд ли можно сейчас понять с какой-либо достоверностью, чем была вызвана капитуляция юноши, застигнутого возмущенным главой семьи, врасплох в объятиях возлюбленной и в полном опьянении страстью. То ли виновник в конце концов сдался, потому что на самом деле любил Катю долгорукую, то ли побоялся скандала, то ли просто ему все надоело, устал. Как бы там ни было, 22 октября 1729 года, в день рождения Екатерины, долгорукие объявили приглашенным, что девушка помолвлена с царем. Затем 19 ноября Верховный Тайный Совет получил официальное известие о помолвке. И на 30 того же месяца в Москве, в Лефортовском дворце, где Петр имел обыкновение останавливаться во время своих кратких посещений города, было назначено обручение. Накануне торжественной церемонии старая царица Евдокия согласилась показаться на людях, чтобы благословить чету. Вся знать империи, все иностранные посланники собрались в зале, ожидая приезда избранницы государя. Ее брат Иван Долгорукий, бывший фаворит Петра II, отправился за ней в Головинский дворец, где Екатерина остановилась вместе с матерью. Кортеж двигался по городу, и восторженные толпы приветствовали его. Юность красавицы-невесты и окружавшая ее роскошь наводили людей на мысль, что они присутствуют при счастливом завершении волшебной сказки. Когда у въезда в Лефортовский дворец корона, венчавшая карету, в которой ехала Катя, зацепилась за верхнюю балку ворот и с грохотом упала на землю, суеверные зеваки сочли это дурным предзнаменованием. Но сама Катя и бровью не повела. Прямая, величественная, она переступила порог парадного зала. Епископ Феофан Прокопович сделал ей и Петру знак подойти.